Глава 32. Тетя Лена, Иринка, Демьян Анисимович и я шли через лес по ночам двое суток. Мы не сговаривались, куда идти, просто пошли каким-то чутьем. Лично я не знал, куда мог уйти мой отряд, если он уцелел. Они тоже не знали, где могут быть наши. Радовало уже то, что не собираются сдаваться немцам. Если бы кто-то об этом заикнулся, я бы его убил. Как убил Сашка, того мужика в деревне, который хотел, чтобы мы ушли из Вяхери и больше не приходили. Наверное, что-то такое они ощущали, потому что я без слов и негласно был признан командиром. Командир на настоящей войне – это тот, кто может насиловать свои желания и волю других, кто может первым подняться на пулемет и знать, что люди идут следом. Наверное, и во мне что-то такое было. На третью ночь мне приснилась Юлька. Я был привязан к какой-то раме, а ее прямо передо мной насиловали несколько чудовищных существ в немецких мундирах. Со мной тоже что-то делали, то ли жгли огнем, то ли вообще снимали кожу, но я видел только Юльку и проснулся, давя в себе судорожный крик. Ночь была ракочущая дальней грозой, душная, угрюмая и напряженная. Мы ночевали в наспех выстроенном шалаше. Когда я вылез из него, то небо было чистым, звезды горели неподвижно, а на юге за деревьями на небе полыхало зарево. Горела деревня. Я стоял возле шалаша и думал, что мне делать, если все наши погибли. У меня не было сомнений в том, что надо продолжать борьбу, и если понадобится, я готов был стать командиром нового партизанского отряда, но я просто не знал, как за это взяться. Тогда я начал молиться про себя. Он же все равно слышит, чтобы наши уцелели и чтобы я их нашел. Не знаю, сколько я так стоял. Гроза прокатилась стороной, пахнула между стволами ветерком, и я вернулся в шалаш и сел около входа, думая, что уже не усну. Но уснул, и мои спутники меня будить не стали. «Чё не разбудили?» — сердито спросил я первым делом. Демьян Анисимович тихо сказал: «Не сердись, Бориска, ты ж себя не видишь, ты черный весь, так хоть поспал». «Ладно», — буркнул я и поморщился. «Наверное, я и правда фигово выгляжу. Мне было как-то не до этого, да и все равно, если честно». В этот день около полудня мы вышли на лесистый холм, где лежали переломанные деревья, срезанные и размолотые кусты, а в конце этой полосы у подножья холма разбившийся самолет. Я оставил своих в кустах наверху, а сам пошел ближе. Это оказался немецкий биплан. Я впервые видел его так близко, и он оказался немаленьким, даже если учесть, что нос биплана был смят в гармошку и почернел. Наверное, там горел мотор, а крылья переломились и лежали кусками вокруг. В передней кабине торчало зажатое тело летчика. Он был мертв. Вторая кабинка пустовала. Осмотрев обломки внимательней, я нашел следы пулевых попаданий, и много. Биплан сбили массированным огнем из стрелкового оружия. Нам опять повезло с сухим пайком. Я достал из машины несколько коробок и еще натряс патронов. Они подходили к винтовке Демьяна Анисимовича. Меня поражало, как ведет себя Иринка. Девчонке 5 лет, а она ни сном, ни духом, ни на что не жалуется и даже не хнычет. И идет сама, пока может. Закалка. Только храни Господь от нее, от такой закалки. Поживав, я попытался выяснить, куда мы, собственно, забрались, но так ни до чего и не достукался. Мои спутники мест не узнавали, и я решил, что рискну заглянуть в ближайший по пути населенный пункт. Не могло же кольцо облавы быть таким огромным, мы его наверняка покинули. Дело было за малым, до этого населенного пункта добраться. Сидя на месте, сделать это было трудно. И я подал пример, как всегда, встав первым. Около 5 вечера мы столкнулись с людьми, нос к носу. Практически так, я раздвинул кусты, и на меня удивленно воззрелись сразу несколько человек. На небольшой поляне собралось не меньше полусотни. Белели свежие повязки, тут и там торчало оружие. Большинство людей спали тяжелым усталым сном, что меня извиняло за то, что я не услышал эту стоянку раньше. Не надо было долго соображать, что это наши. А через какие-то секунды я увидел, что ко мне идет, наступая на людей и вызывая сонную брань, Сашка. И голова у него перевязана. Но его обогнал наш командир. Появился откуда-то сбоку, прижал меня к себе так, что едва не задушил. Потом отстранил и сказал: «Ну вот, живой, Бориска!» И крикнул неожиданно сильным голосом: «Юленька, Бориска пришел! Живой наш Бориска!» «Борька!» Услышал я крик, сел около кустов и закрыл глаза. То, что устроили нам немцы, иначе как разгромом назвать было нельзя. Из 4 отрядов уцелели наши и взрыв, но сохранили хорошо, если по половине численности. Вынуждены были бросить запасенное на базах продовольствие и снаряжение и спасаться бегством, прорываясь с боями. Самолет сбили наши, в том числе Димка. Собственно, он первый открыл огонь по биплану, вот только поздравить его с этим я не смог. И как знать, не для этого ли сберег его Господь в детстве, когда Димка тонул. Наш пулеметчик пропал без вести. В смысле, никто не видел, как он погиб, потому что он остался прикрывать группу из 5 легкораненых, тащивших 2 тяжелых, одним из которых был раненый в бок и в грудь Илмари Ахтович. Ну а в таком случае слова «пропал без вести» могут служить лишь горьким утешением. Не стало и Олега Кирычева. Под ногами у него во время боя на прорыв разорвалась мина. Сашка, Макс Самохин и Олег Панаев были ранены. К счастью, все 3 легко. И нашему отделению еще повезло. Я помолился за Димку. Это было немного нечестно, и я помолился за всех остальных, без различия. Юлька, всхлипывая, отдала мне мою куртку и галстук. «Вот, я взяла, подумала, если возьму, то ты обязательно вернешься», — призналась она. «Ай-яй-яй, суеверие, товарищ пионерка», — сказал я. Мы шли по лесным тропинкам, переходившим в грунтовки и обратно, а временами вообще исчезавшим. 63 человека. Все, кто уцелел от нашего отряда и прибился к нему. 8 человек были тяжело ранены. Радиостанцию вытащили. Мефодий Алексеевич не распространялся насчет того, куда собирается идти теперь, но, судя по приметам, мы двигались на северо-запад. Это меня не очень волновало, если честно. Для меня главным было то, что я со своими. Когда мы остановились на дневку, нас вызвал командир. Под дубом, временно ставшим штабом, он держал совет с еле шелестящим Хопканином, тетей Фросей, живой и здоровой, и старшим лейтенантом Корягиным, окруженцем, который командовал 3-м взводом. Больше из командиров взводов не уцелел никто, и я подумал зло, что напрасно беспокоился насчет Виктора и его послевоенной судьбы. Фергану, похожий на Чебурашку, молодой лейтенант уже не вернется. Никто не помнил, как он погиб, но тут все было ясно. Знаете, что самое ужасное на войне? Не то, что гибнут люди, а то, с какой скоростью ты их забываешь. Даже тех, кого звал друзьями. Владимир Семенович был неправ в своей песне, что мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Или, вернее, прав, Но это ненадолго. Вот что страшно. Это значит так. Плохо это наше дело. Мефодий Алексеевич вздохнул. И с едой это плохо дело. И это, вроде как и это, бездомные мы теперь. Ранит это, Женя говорит, вмешалась тетя Фрося. Которые тяжко пораниты, они помрут почти все. Это еще как сказать, прошептал Илмар Яхтович. Он курил, несмотря на то, что у него даже силой пытались отобрать трубку. «Не о тебе речь, Ахтыч, тебя и топором не убьешь», — отмахнулась тетя Фрося. «Правда», — сказал Женька, — «товарищ Хокканин выживет, и Аринка с дядей Гошей выживут, а остальные...» — он покачал головой. «Ну, тут что это поделаешь?» Командир тяжело вздохнул, потер свою гномью лысину, и я уже в который раз удивился, какой запас прочности, оптимизма, отваги и веры таится в этом человечке. «Планы мои такие, что я про них помолчу. Куда это поведу, туда и пойдем». «Если бы моя туника могла говорить...» «Я бы ее сжег», – пробормотал Максим Самохин, кривясь. Немецкая пуля раздробила ему запястье, и Женька опасался, что Максим больше не сможет нормально владеть рукой. «Чего это?» – заинтересовался командир. Максим пояснил. «Это в Древнем Риме был полководец Сципион. Его однажды спросили, какой у него план ведения боевых действий. Но он так и ответил». А туника – это одежда. «Ну, это чё, умный был мужик?» – заключил Мефодий Алексеевич. Задумался снова и спросил. «Это побеждал, небось?» «Ну, ни одного сражения не проиграл», – подтвердил Максим. «То-то!» – поднял палец командир. «Одно это, скажу, трудно будет не вмочь». «Потому объявите это людям, кто чует это, не выдержит. Тот пусть оружие это оставит и уходит». «Ты совсем сдурел, Алексеич?» В четыре приема выдохнул Хокканин. «А, по-моему, верное дело», — покачала головой тетя Фрося. «Только чё ж порознь разговаривать? Построить всех и объявить». «Я против». — покачал головой Корягин. — Вы как хотите, я против. — Я тоже, — неожиданно сказал Сашка, упрямо сощурив свои круглые глаза. — А я это никого не спрашиваю, — хладнокровно обрубил командир. — И насчет построить это верно. Вот сейчас и это давайте. А ты это, Саш, задержись. Мне почему-то казалось, что никто не уйдет. Ну, как в кино. Но 9 человек, сложив оружие, покинули строй. Правда, они прятали ото всех глаза и молчали, и им никто ничего не говорил, а в молчании отчетливо ощущалось презрение. Нас все-таки стало еще меньше. Я, если честно, не знал, как отнестись к такому решению командира. С одной стороны, оно вроде бы правильное. Зачем нам те, кто внутренне уже смирился с поражением? Но с другой стороны, а если их вот сейчас прихватят немцы, сколько они расскажут об отряде? Была еще и третья. Я уже понимал, что Мефодия Алексеевича за такое решение по головке не погладят оттуда, с большой земли. Я, правда, пока не видел тут безбашенных людей из НКВД с манией преследования в мозгах и пеной бешенства на губах. Таких тоже любили показывать в кино, особенно в новых фильмах. Но, как ни крути, а за роспуск части отряда могут просто расстрелять. По законам любой армии. Примеров-то куча в самых демократических обществах. Свои подозрения я держал при себе. А вот Сашка подошел ко мне сразу после торжественной линейки, как он это построение почему-то назвал, и выглядел он бледно. «Борька», — сказал он, оглядевшись, — «на, посмотри, и протянул мне листок бумаги, страничку из школьной тетради. «Опа!» Я прикрыл глаза и потянулся к нему губами. «Саня, какой класс! Ты назначаешь мне свидание? Я весь твой, я на все согласен, в любой позе». «Ты чё?» Он заморгал. «Проехали, я забыл, что...» Я кашлянул и покраснел. «Мой современник-ровесник дебильную шутку понял бы и поддержал, а Сашка черти что подумает». Впрочем, моя неудачная шутка перестала меня беспокоить сразу после того, как я посмотрел в листок. «Что это?» – я вскинул на Сашку глаза. «Это же план прохода к нашему лагерю! Улитка! Какой кретин его зарисовывал!» Примечание. Под словом «улитка» Борька имеет в виду широко распространенный метод охранения партизанского лагеря при помощи мин. Мины располагались бессистемно, пройти между ними можно было только по особой спирали – улитке. «Внизу посмотри», – он кивнул. «Я всмотрелся и вообще офигел! Секреты? Да тут же секреты обозначены! Что это?» «Нашли на трупе», – Сашка, понизив голос, назвал бойца. «Патроны забирали и нашли». И теперь, кто его знает, может, и он нашел где-то, а отдать не успел. А может, он был фрицевский агент и тоже не успел это передать. А может, и не он один был агент. Вот так, Борька. И закусил губу, пожевав ее до крови. И Мефодий Алексеевич приказал мне найти, кто может быть в отряде оттуда. «Блядь», — сказал я и плюнул. «Борь, мне ни черта в голову не лезет так хреново», — признался Сашка. «Спасибо тебе», — я поклонился в пояс, — «а то я буду счастлив этим заниматься, прыгаю от радости». «Слушай», — я обнял его за плечо, — «а может, ну его нахер, убили его и убили, он и был агент, а если не он?» — тоскливо спросил Сашка, — «а если опять стук-стук будет?» «С***ка!» – с чувством высказался я. «Хер с ним! Будем искать вместе!» «Спасибо, Борь!» – искренне сказал Сашка. «И еще! Нам надо двух человек в отделение принять. Четверо ребят просятся. Всех я до войны знал». «А уж это сам решай!» – буркнул я. «Ты меня и так загрузил. Листок оставь. Чапай думать будет!»